Девятая серия. Штирлиц идет по коридорам. Есть в фильме эпизод, который своей двусмысленностью веселит многих рыцарей плаща и кинжала, да и обычных внимательных зрителей он не оставляет равнодушными. Штирлиц заходит в здание РСХ. На входе показывает пропуск. Часовой, посмотрев пропуск, делает смирно, а после ухода Штирлица звонит по телефону. Штирлиц поднимается на второй этаж. Здесь происходит то же самое. Штирлиц идет по коридору, и перед поворотом та же история с пропуском и телефоном. Штирлиц идет дальше. Следующий кадр. Мюллер сидит возле приемника, к нему входит офицер СС и докладывает: «Штирлиц идет по коридору». «Что?» — спрашивает Мюллер. «Штирлиц идет по коридору», — отвечает офицер. «Куда?» — спрашивает Мюллер. Офицер пожимает плечами, мол, не знаю. Голос диктора за кадром. Штирлиц шел к Мюллеру. Поясним, что коридор на жаргоне разведчиков означает не только элемент интерьера здания, но и некий путь, который расчищен для прохода, например, коридор или окно на границе.